Глава 26. Все смотрят только на тебя. Наверняка ты бы хотела, чтобы на тебя больше обращали внимание мужчины. И ничуть не сомневаюсь, что хочешь, чтобы это видел твой мужчина. И ревновал, ревновал, ревновал. И я тебя научу, как сделать так, чтобы это стало реальностью. Поэтому мы поговорим о самоощущении. У тебя, я уверен, так было. Ты в какой-то момент начинала себе очень нравиться. Вот прям как будто какой-то наплыв находил, и ты думала: «О да, я клевая, я классная», и буквально порхала. И в этот момент ты замечала, как на тебя смотрят все вокруг, как будто подтверждают это своими глазами. И ты можешь накачивать себя самоощущением, что на тебя все смотрят, все тебя хотят, и ты всем интересна. Это сделать не так уж и сложно. Для этого представь, что ты идешь по улице полностью обнаженной. И это не принято. Все в шоке, но виду не подают. Прям внуши себе. Внедри в себя эту веру. Я голая, иду по улице. Я сошла с ума, разделась и пошла. Смотрите, наслаждайтесь, глазейте. А мне на все наплевать. И иди так, как ты бы шла голой. Смотри на людей так, как ты бы смотрела, если бы ты была голой. Разговаривай с людьми так, как будто все одеты, а ты одна раздета. Сиди на рабочем месте так, как будто ты обнаженная. Закидывай ногу за ногу, закрывай дверь машины, наливай себе кофе из кофемашины на работе так, как будто на тебе вообще нет никакой одежды. Сидя напротив людей, широко расставь ноги, представляя, что ты голая, как будто теперь им видно все. И ты будешь как минимум получать много внимания. Вот просто на тебя иначе будут смотреть. Как максимум все будут говорить: «Что с тобой сегодня? Ты светишься? Ты не такая, как всегда». Это можно сделать привычкой на сознательном уровне. Когда ты идешь в магазин или стоишь в очереди, чем занят твой мозг? Скорее всего, прошлым, будущим, размышлениями, мечтами. И все это не приносит тебе ровным счетом ничего. Выгоды ноль. А если ты научишься включать состояние полностью обнаженной девушки на постоянной основе, буквально так, как будто ты переключаешь тумблер, вживаешься в роль автоматически, то заметно или незаметно, у тебя поменяется все. Самооценка, результаты, любовь к себе и прочие приятные для тебя вещи.